Братья Уизли прибыли в Хогвартс незамедлительно. Гарри без всяких церемоний отправил Билла и Рона дозорными на башню, а с близнецами пошел в обход замка. Такой выбор был отчасти не случайен. Уж кто-кто, а наследники мародеров знали тайные входы и выходы Хогвартса как свои пять пальцев. Конечно, существовала огромная вероятность того, что Дамблдор знал все это не хуже, а может быть и лучше их вместе взятых. Карту мародеров все помнили наизусть, поэтому нынешнее отсутствие этого артефакта не смутило ни Гарри, ни близнецов. «Четвертый этаж», — напомнил Поттер, когда они сразу бодро протопали на нижние ярусы замка. «Обязательно», — отозвался Фред. «Но главное — проверить подземелья». «Почему?» «Мы их хуже всего знаем. А там, по слухам, был выход к озеру. Подземный ход. Помнится, слизеринцы шутили, что их кальмар знает верную дорогу в обход школьных правил». «Но почему тогда Драко так долго искал способ провести пожирателей в Хогвартс?» — возразил Гарри. Близнецы остановились как вкопанные. «Действительно, как-то мы об этом не подумали». «Ладно», — снова двинулся Поттер. «Пошли, раз уж спустились. Посмотрим на всякий случай. А для верности я потом Снейпа расспрошу». Они спустились в самые нижние этажи и внимательно их осмотрели. Ничего подозрительного не нашли и решили напоследок зайти к слизеринцам. Вход в спальню факультета змей беспрекословно распахнулся перед юным директором. Уже знакомая Поттеру гостиная, усыпанная палочками и обрывками одежды, встретила их затхлой сыростью. Осматривать здесь было особо нечего, и они уже собрались уходить, как вдруг в одной из спален раздался металлический грохот. Выхватив палочку, Джордж подскочил к двери и распахнул ее. «Это что еще такое?» — запинаясь, пробормотал он. Гарри и Фред немедленно присоединились к нему. По центру спальни возвышалась груда распахнутых чемоданов и дорожных сумок. Две чумазые эльфийки, копавшиеся до этого в вещах студентов, испуганно поблескивали глазами в сторону неожиданных гостей. На кровати, собрав под себя дюжину подушек, возлежал эльфийско-цыганский Эрл. Во рту он держал янтарный мундштук, трубка от которого тянулась к кальяну, стоявшему на тумбочке. По спальне расплывались голубоватые кольца дыма. «Ни хрена себе!» — высказался Поттер и шагнул в спальню, опуская палочку. «Хробин, я знал, что ты ворюга, но такой наглости не ожидал». Предводитель диких эльфов, видимо, задремал, потому что, услышав человеческий голос, подскочил и подавился мундштуком. «Тьфу!» Он с шумом выплюнул изо рта свой предмет роскоши и поспешно слез с кровати. «Ей-бог, ваше высокобородие! Ну мы с вами просто как нитка с иголкой! Куда я, туда и вы! Нельзя же так! Должно же быть время у свободного эльфа, чтобы заняться своими делами!» — заявил он, кашляя, деликатно отплевываясь в сторону от Поттера. Близнецы во все глаза таращились на это феерическое создание. Меж тем глава эльфийской общины даром времени терял. Не переставая охать, ахать, кашлять и жаловаться на тяжелую судьбу, он взглядом показал своим эльфийкам на кучу отложенных вещей и потом дал каждый пинок, от которого они, неизящно растопырившись, улетели к дальней стенке спальни и с хлопками исчезли. Организовав таким образом транспортировку украденных вещей, Хробин улыбнулся магам самой обворожительной улыбкой, от которой даже Василиска мог бы хватить удар. «Ты мне зубы не скаль!» — мрачно отреагировал на это юный директор. Все в нем кипело от раздражения, но страх потерять союзника и помощника в самый неподходящий момент удерживал его от решительных действий. «Сдается мне, что твои последние делишки тянут на серьезное преступление». Поттер обошел кучу вскрытых чемоданов и остановился перед предводителем диких эльфов. Тот старательно смотрел в потолок. «Чего молчишь?» «Надеюсь, ваше высокородие понимает, что я не смог бы сюда попасть без чужой помощи». «Вот как?» — поднял брови Гарри. Эльф молчал, снисходительно улыбаясь собеседнику в лицо. «Погоди-ка, ты о ком? Малфой?» «Ну да», — пожал плечами эльф. «Мы заключили сделку. Я обещал ему принести то, что он попросил, а он открыл мне путь в эти подземелья. Я ведь могу проникать только сюда. За порог гостиной мне уже никак. Она может открыться только с разрешения директора». Фред и Джордж, которые наблюдали за диалогом с жадным интересом, не выдержали и в один голос воскликнули. «Даже для эльфа?» Хробин утвердительно кивнул. «Да, это древняя магия замка. Мы не можем преодолеть ее. А то бы... Эхма!» Предводитель табора мечтательно улыбнулся. А вот Поттеру было не до смеха. «Не понимаю. Добби приходил ко мне на Тисовую и в Хогвартс. Причем в те времена, когда сам был собственностью Малфоев. Как он смог это сделать?» Эльф шмыгнул носом. «Добби — это эльф, надо понимать. Насчет вашей тисковой или как там ее, не знаю. А вот Хогвартс он мог попасть только вместе со своим законным хозяином или по разрешению директора, больше никак». «Твою мать!» — скривился Поттер. «И тут эта сволочь белобородая подсуетилась. Да хоть что-нибудь вокруг меня происходило естественным образом, или все по указке Дамблдора?» Робин развел руки, показывая, что тут он уж точно не при делах. Но Поттер и не ждал от него ответа. Он просто сменил тему разговора. «Давай сюда!» Протянул он руку ладонью вверх. «Чего это?» — попятился эльф. «То, что ты Малфою обещал принести. Давай, давай. Драко Малфой мой слуга, чтоб ты знал». Близнецы озадаченно переглянулись. Хробин нерешительно потоптался. «Ну, ежели слуга, тогда дело другое. А как же с остальным барахлом будет?» «С чем остальным?» «Ну, с вещичками, то есть». Глаза эльфа косили от напряжения. Гарри задумался на мгновение. «Будут от студентов жалобы на пропаже вернешь, не будет жалоб, оставишь у себя». «Приятно, когда у мага есть понятие». Отвесив этот сомнительный комплимент, эльф откуда-то, близнецам показал, что чуть ли не из задницы, вытащил шкатулку и протянул Поттеру. Тот осмотрел ее со всех сторон, попытался было открыть вручную, а потом наставил палочку и шепнул «Алхамора». Щелчок, и крышка откинулась. Юный маг и его спутники с удивлением осмотрели изящную диадему, усыпанную драгоценными камнями. «Что-то она мне напоминает», — почесал в затылке Фред и переглянулся с братом. Тот пожал плечами. Поттер захлопнул шкатулку и спрятал ее в карман мантии. «Потом разберемся, а теперь», — обратился он к эльфу, — «показывай дорогу». Осмотр подземного хода, который тянулся к озеру, занял около получаса. Он вывел их в небольшую застекленную беседку, о существовании которой они даже не подозревали. Близнецы были обескуражены и даже в чем-то обижены на слизеринцев. Эти чистокровные остолопы, оказывается, имели свой собственный павильон для амурных встреч. Антураж и интерьер беседки не оставлял в этом никаких сомнений. Более того, в углу беседки они обнаружили коробку для использованных портключей. Лежавший сверху даже не запылился. Именно его дал Малфой Эрлу для проникновения в Хогвартс. Картина окончательно запуталась. Ну нафига было драка чинить исчезательный шкаф, если есть такая дырища в обороне Хогвартса? Бред какой-то. Поттер разозлился, и на всех градом посыпались распоряжения. Эрлу притащить сюда драка, Фреду проверить ход в визжащую хижину, Джорджу проверить ход в Сладкое Королевство. Сам он решил вернуться в кабинет директора и попросить подмогу из Мэннера. Но в кабинете его ожидал сюрприз. Там уже стояли Люпин, Артур Уизли и профессор Флитвик. Поттер обрадовался. «Это здорово, что вы уже здесь, а я хотел за вами в Мэннера парировать». «Погоди, Гарри, тут дела неважные. Вот, посмотри-ка». Люпин протянул ему свиток. Кикимер сказал, что это прислали из Гринготса. Хозяин Мэннера развернул пергамент. «Сэру Гарри Поттеру, ваше высочество, руководство банка Гринготс с тревогой извещает вас о том, что, согласно нашим данным, этой ночью или под утро будет совершено нападение на замок Хогвартс. Просим вас покинуть его и не подвергать себя опасности. Вы можете нам доверять, ибо раса гоблинов связывает свое благополучие с восстановлением порядка, благоприятствующего процветанию торговли. Связывая с вами главные надежды на правильное мироустройство, мы готовы и впредь оказывать вам поддержку словом и делом. С уважением, старший гоблин банка Гринготс». По скриптум. «Считаю, что для вас настало время прибегнуть к помощи подарков, полученных от нашего банка». Поттер дочитал письмо и начал вспоминать, что кроме стилета было в золотом гоблинском футляре. Ерунда какая-то, жетон и ключик. Гарри опомнился. Все смотрели на него, как-то необычно смотрели. «Вы чего?» Профессор Флитвик покачал головой. «Чтобы гоблины прислали магу еще что-то, кроме напоминания о долге. Да такого со времен Мерлина никто не помнит. Однако надо уходить отсюда. Где остальные?» «Билл и Рон на башнях, а Джордж с Фредом скоро придут». Поттер помедлил и твердо заявил. «Только я никуда из Хогвартса не уйду». «Почему?» «Потому что тому, кто хочет захватить Хогвартс, нужно что-то спрятанное здесь. Оно для него крайне важно. Ответьте мне, что может быть самым важным для мага, который хочет жить вечно?» Все замолчали. Потом Люпин вздохнул, подошел к камину, зачерпнул большую горсть летучего пороха и обернулся к юному директору. «Вы твердо намерены отстаивать Хогвартс и готовы к главному сражению?» Поттер молчал. Важность предстоящего решения легла на его плечи тяжким грузом. Сам термин «главное сражение» звучал более чем зловеще. Ведь будут жертвы, большие жертвы. Но отступить значит проиграть. Это юный маг осознал четко и ясно. Тянулись мгновения, все молча ждали, что он ответит. «Да, я буду отстаивать Хогвартс. Мне отступать некуда. Если мы проиграем здесь, то и дни Мэннера будут сочтены». Гарри вернулся в Мэннер и быстро помчался в свой кабинет. Если у него и была надежда проскочить, ни с кем не встречаясь, то она немедленно угасла. В его кресле сидела хмурая Гермиона и недобро постукивала палочкой по столу. «Наконец-то вы изволили появиться, господин директор!» Начала она с убийственной вежливостью. «Блин, лавры Снейпа ей покоя не дают», — подумал Гарри и поспешно заткнул рот возлюбленной горячим поцелуем. Девушка отбивалась, пытаясь продолжить отрепетированную речь, но парень был настойчив и неутомим. Наконец девушка покорно вздохнула и закинула руки ему на шею. Оторвавшись от возлюбленной, Гарри не дал ей слова сказать и сразу обрушил на девушку последние новости. Гермиона пыталась вставить пару язвительных замечаний, но быстро поняла, что ситуация серьезная, и замолчала. Поттер, откинув все сомнения, на этот раз выложил ей все. Кое-что Гермиона уже знала от Мерчбэнкс и о многом догадывалась сама. Последние сомнения в той роли, которую играл в этой истории покойный и одновременно живой Дамблдор, отпали. Он враг, и его цель Гарри. И не столь важны подробности, которые они могут и не знать. Главное — защитить Хогвартс и не дать добраться Фениксу, или кто он там на самом деле, до цели. Закончив рассказ, Гарри выгреб из ящика стола несколько предметов и рассовал их по карманам. «Мне надо вернуться, но я хочу, чтобы ты оставалась тут». Гермиона рывком поправила воротник мантии Гарри и заодно крепко тряхнув его. «И не надейтесь, ваше директорство! Сейчас пойду и распоряжусь о доставке питания для защитников Хогвартса. Потом дам эльфам команду подготовить все для приема раненых, потом переоденусь и присоединюсь к тебе. И не дай, Мерлин, тебе, твое высочество, пытаться хитрить и удерживать меня. Вы это видели?» И Гермиона поднесла к носу Поттера свой небольшой, но крепкий кулачок. Тем временем с вершин башен Хогвартса раздались тревожные крики. В рассветной дымке дозорные рассмотрели приближающихся врагов. Билл вбежал в кабинет директора и крикнул. «Там целая армия! Где Поттер?» Флитвик сокрушенно вздохнул. «Поттер скоро будет. А вот что делать с сигналом оповещения для наших сторонников? Его придумал Дамблдор, который теперь фактически находится на стороне противника. А если и нет, то все равно против нас». «Это он поменял сторону. А мы остались там же, где и были. Сигнал должен сработать», — твердо ответил Люпин. «Твое мнение?» — спросил Флитвик у Артура. «Надо попробовать. Другого варианта у нас все равно нет». «Хорошо». Люпин повернулся к камину. Лицо его было непроницаемо. Зеленая вспышка полыхнула, унося в общую каминную сеть малопонятную фразу Ремуса. «Хогвартс в осаде. Телум датиус».